1:38:29. Абрамс, выбираясь из своего покалеченного экзоскелета, покачал головой. «Что же теперь будет?» Настя дрожащей рукой вытащила из кармана мобильный телефон и принялась фотографировать разноцветных существ, вертящихся в темноте за стеклами. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил медвежонок. «Это ведь совершенно новая экосистема», — откликнулась Настя. Медвежонок рассмеялся. «Мы, скорее всего, никогда отсюда не выйдем, а она фотки делает». «Прекрати!» — одернул его Дима и одарил сердитым взглядом. «Слухи подтвердились», — пробормотала Настя. «Тут-таки водятся чудовища. Те, кто строил город, докопались до ада». Страх, владевший ею несколько мгновений назад, сменился научным азартом. «Я изучала пещеры всю свою жизнь», — сказала Настя. «Еще никто не сталкивался с подобным изобилием троглобитов. А велика ли здешняя система пещер?» Примечание. Троглобиты — обитатели пещер, приспособившиеся к жизни в полной темноте. «Она тянется на сотню километров», — ответил Гелий. «Просто чудо!» — выдохнула Настя. «Тебе бы еще на подводный мир полюбоваться через окно во дворце», — сказала Нелл. «Хочешь сказать, что тут водятся не только троглобиты, но и стегобиты?» Примечание. Стегобиты — обитатели подземных вод. «Здесь сотни сухопутных и водных видов», — сказала Нелл. «Ты просто представить себе такого не можешь». «Ладно», — вмешался Абрамс. «Никто не ранен, я надеюсь. А у меня, похоже, малая берцовая кость сломана. Не знаю, как эта скотина смогла перебить мне кость через броню. Но лодыжка у меня болтается». «У паука-тигров удар лапы подобен броску из катапульты, как у рака-богомола», — объяснила Нелл. «Для крупной особи бронекостюм, пожалуй, подобен яичной скорлупе». «Хорошо, что я об этом узнал только сейчас», — усмехнулся Абрамс. «Эй, Нелл, у тебя спина дымится», — воскликнул Дима. «Лучше сними бронежилет», — посоветовала Нелл Настя, а остальным сказала. «Она ведь побывала в пасти паука-тигра. Вы бы это видели». Нелл поспешно стащила с себя через голову дымящуюся кольчугу и отшвырнула ее в сторону. «Ой, это, наверное, желудочный сок», — проговорила она. «Спасибо. Ты действительно побывала в пасти этой твари?» — изумился Абрамс. «Ну что ж, Рэмбо, победа снова за тобой». «Это круто», — кивнул медвежонок. Дима наклонился к Нелл, чтобы пожать ей руку. Хендер резко схватил его за запястье. «Нет». «Нелл не может управлять своими нанравьями. Не прикасайся к ней, окей?» «Ну ладно, ладно». Дима кивнул. «Спасибо». Настя заметила лиловатый отлив кожи на лице и руках Нелл и спросила. «Ты как себя чувствуешь?» «Нормально. Так, как будто на мне гидрокостюм». Медвежонок выругался, стаскивая с руки перчатку. «Эта сволочь, крыса поганая, оттяпала мне палец прямо через перчатку». Настя вытаращила глаза, увидев, что на окровавленной руке медвежонка не хватает среднего пальца. Она в страхе уставилась на широкоплечего американца. «Все нормально», — успокоил ее медвежонок. «У меня ведь еще целых 4 осталось». «Обработай его рану, Настя», — распорядился Абрамс, сняв с экзоскелета ранец и вытащив из него аптечку первой помощи. «Я не умею», — возразила Настя. «Как это делается? Обрызгай его палец вот этим». Абрамс протянул Насте бутылочку с дезинфицирующим и обезболивающим средством, содержащим антибиотик. Бутылочку у него взял Дима. «Думаешь, она автоматически станет медсестрой?» — сердито спросил он. «Думаю, любой, кому нечем заняться, автоматически становится медсестрой», — парировал Абрамс. «Мне все равно. Хочешь, сам потрудись, Ромео». Дима обрызгал средством из бутылочки обрубок пальца медвежонка. Великан скрипнул зубами. Нелл только теперь обратила внимание на то, что руки и ноги Хендера в голубых пятнах. «Ты ранен, Хендер?» «Это кровь?» — удивился Абрамс. «Да», — ответила Нелл, — «только у нас в состав крови входит железо, а у хендроподов медь». «Ну ты как, Хендер, нормально?» — спросил Абрамс. Шерсть тела стала почти прозрачной. Через нее можно было смутно разглядеть то, что находилось позади него. Он еще не до конца проявился после невидимости. «Да», — ответил Хендер Абрамсу, устало кивнув. Голубые пятна на его шерсти начали постепенно исчезать. Нанравьи принялись за работу. Они старательно очищали каждую ворсинку меха Хендера. От автобуса, стоявшего на круглой площадке, на юг и на север входили ровные ряды грядок со стеклянными сосудами, ваннами и желобами с почвой. Нелл запрокинула голову и через стекло в потолке автобуса посмотрела на светящиеся облака насекомых. Тусклые лучи света пересекали потолок пещеры. «Стало быть, это и есть ферма?» — спросил Дима. «Да», — кивнул Гелий. «И что же тут выращивают? Грибы?» — спросил медвежонок. С обеих сторон стенки автобуса царапали лапы ползающих по нему гоморит размером с собаку. «Нелл!» — Настя указала на одну из гоморит, валявшуюся на сиденье водителя. «Она дохлая!» — рассмеялся медвежонок. «Пришлось пристрелить пару-тройку таких тварей, забравшихся сюда!» Настя вздохнула. «Нам желательно бы убраться отсюда», — сказал Абрамс, глядя на тучи гоморит, кружащих около автобуса. «Не очень-то приятно чувствовать себя в роли закуски». «Он прав», — кивнул медвежонок. «Лучше всего как можно скорее добраться туда, куда мы направлялись». «Нелл и Гелий, какие будут у вас предложения?» — спросил Абрамс. «Как нам теперь с этими мерзопакостями управиться? Их тут миллионы». «По идее, над нами должна находиться мощная осветительная система», — сказала Нелл. «Так и есть», — кивнул Гелий. «При том, что электростанция работает, эта система должна освещать всю ферму». Нелл задумчиво сдвинула брови. «Большинство этих существ привыкло к весьма скудному освещению». «Рядом со входом есть выключатель», — сказал Абрамс. «Здоровенный рубильник. Прямо как из лаборатории Франкенштейна». Гелий кивнул. «Верно. Думаю, этим рубильником включается все электричество на ферме». «Значит, если мы его включаем, то...» Дима перевел взгляд на Нелл. «Что тогда будет?» «Мы ослепим многих обитателей пещеры», — сказала Нелл. «По крайней мере, на какое-то время». Она бросила взгляд на дохлую гомориду, лежащую на водительском кресле. Тело многоножки было изрешечено пулями, и при свете, горевшем внутри автобуса, казалось белесым. Спину гомориды покрывали длинные шипы. На голове шипов не было. Она заканчивалась небольшими острыми мандибулами. Но у Гамми глаз нет. «Надо же!» — покачал головой медвежонок и получше рассмотрел многоножку. «И точно нет!» «Я думала, что они растительноядные», — пробормотала Нелл, внимательно разглядывая строение головы гомориды. «Но, судя по всему, всеядные». «Хм...» протянул Абрамс с неприязнью, глядя на гигантское насекомое. «А как же они передвигаются без глаз?» «Они в этом смысле очень похожи на муравьев-солдат, которые тоже слепы», — сказала Нелл. «Ориентируются по запаху, метят тропы». «Ясно», — кивнул Абрамс. «Значит, на них свет не подействует. Что же мы можем предпринять?» «Кажется, я знаю», — проговорила Нелл. «У нас ведь один робот, которым можно управлять дистанционно, остался, да?» «Да». «Коготь один по-прежнему при нас», — ответил Абрамс. «Отлично. Притащите сюда несколько мертвых гоморит и дайте мне армейский нож», — сказала Нелл. «Какой от этого толк?» — хмыкнул Дима, но просьбу Нелл выполнил. «Некоторые муравьи используют особые железы для того, чтобы метить свои тропы. Один феромон действует как грунтовка, а второй уже по-настоящему метит тропу». Нелл вскрыла ножом брюхо гомориды, взрезала панцирь и потыкала ножом в нескольких местах. «Вот они. Похоже, это те самые железы». Нелл сдула со лба упавшую прядь волос и принялась аккуратно вырезать ножом найденные железы из окружающих тканей. «Мне нужна тряпка, марля или вата. Есть что-нибудь в этом духе в аптечке?» «Есть». Абрамс подал Нелл упаковку ваты. «Нам нужно привязать что-то к когтю один, чтобы он мог тащить за собой этот вот комок ваты, пропитанный феромоном». «Ладно», — кивнул Абрамс, — «но я не понимаю, каким образом мы сумеем отвлечь столько этих тварей, чтобы нам можно было проскочить». «Дима, вскрой еще одну гомориду, как это сделала я», — распорядилась Нелл, указав на одну из многоножек, валяющихся на полу. «Можно позаимствовать твои перчатки?» — спросила она у Насти. «Боюсь, мне их потом придется выбросить, если только у тебя нет жгучего желания, чтобы эти милашки повсюду за тобой гонялись». Нелл подмигнула Насте. «Вот, возьми». Та с готовностью протянула Нелл свои перчатки.